Все хлопоты, связанные с похоронами пастора, взял на себя Милдрей. У Сандры так высоко поднялась температура, что пришлось выписать доктора. Наль и Николай не отходили от Алисы, Дория не покидала Артура, который напоминал автоматически передвигающуюся куклу. Встречи Алисы с сестрой и матерью происходили в присутствии большого количества людей и всегда в обществе Наль и Николая. Пасторша попробовала было высокомерно заявить лорду Венедикту, что требует, чтобы дочь ее Алиса переехала в ее дом, дом леди Катарины, но под острым взглядом собеседника, напомнившего ей, что дом принадлежит леди Алисе Уотсворт, сразу остыла. «Вам прочтут завещание завтра в 12 часов дня в доме Алисы и вручат копию. О совместной жизни с Алисой и думать нечего. Вы сами знаете, что третировали дочь и были безобразно к ней несправедливы. Я все сделал, чтобы обеспечить вам безбедное существование. Но если вы пойдете путями зла и низости, ваша с Дженни жизнь будет ужасна. Подумайте об этом еще раз, прежде чем начинать осуществлять те адские проекты, о которых теперь мечтаете. Еще есть время, еще можете остановиться. Поищите в своем сердце истинную материнскую любовь, а не тот суррогат купли-продажи, который считаете любовью». Так у могилы пастора завершился целый период в жизни многих людей.